Новая беда. Около 9 вечера грязная Семен и Алексей наконец вернулись домой. Обеспокоенная Юля ждала их на крыльце, и как только они вошли в калитку, бросилась к ним. «Где вас носило, блин? Один свой телефон дома бросил. А у тебя, Сем, абонент не абонент? Грязные оба, воняете. Какого черта вы там так долго делали? А хотя, потом расскажете. Марш оба в баню. Натопила специально, как знала». Парни удалились смывать с себя грязь и болотную вонь. После бани все сидели на кухне и пили чай, который заварила Юля. Парни рассказали о своем походе на болото и его результатах, хотя скорее об отсутствии этих самых результатов. Больше уделили внимание тому, что до острова они так и не дошли, и, подводя итог похода, Семен высказался, что это не болото, а сплошная аномалия. Юля, оказывается, тоже времени не теряла и сходила в гости к бабке Людмиле. Старушке было около 90 лет. Приехала она в село молодой девкой, 18 лет от роду. Людмила вышла замуж за местного парня, высокого красавца Георгия. Так вот, бабка рассказала о том, что в селе этом странности и беды происходят в среднем через каждые 23 года. Странности, они всегда сопровождаются многими смертями. Бывало, за год до 15 человек умирало. Вешались, тонули в реке, пропадали в болоте, и несколько домов обязательно сгорали. Их, конечно, вновь отстраивали и про пожары забывали. А еще она помнила историю Мартина Фишера, которую рассказала Юля. Дело в том, что к Мартину часто приезжал чудной немец в черных очках. Они, бывало, по несколько дней проводили в лесу, а конкретно на чертовом болоте. Что они там делали, это только Богу известно. Мартин погиб перед самым отступлением немцев. Вернее, не погиб, а пропал. Уехал на болото вместе с немцем в черных очках и не вернулся. А немца в очках видели в этих местах и после пропажи Мартина. Ну и это не самое странное. Самое непонятное в том, что немца в черных очках видели в этих местах и в 50-х годах. В тот год в селе было 6 пожаров и погибли 14 человек, и это все в течение 3 ночей. И про дядю Демьяна бабка Людмила сказала, что мужик он был видный, но необщительный и очень скрытный. Иногда уезжал на несколько недель, ходил на болото и ходил всегда один и не боялся. Иногда к нему люди приезжали на черных машинах, и они в особняке по несколько дней проводили. И вообще странно, что особняк такой богатый у него не отобрали, и жили они там с Верой, и не трогал их никто. А еще Вера не работала, а тогда за это статья была. Но все равно на это никто внимания не обращал, а жили они и богато. Перед пропажей в народе ходили слухи, что Мартин полицая застрелил, а 2 его подручных повесил, и сделал это лично. А вот про болото бабка Людмила вообще сказала, что слышала от свекрови легенду о том, что в болотах этих много сотен лет назад жили 3 ведьмы. 2 из них помогали людям. Кого подлечить, кому скотину от мора спасти, роженицам помогали и вообще старались быть полезными людям, за что и любили их в народе. А 3-я, самая молодая, ученицей их была. И редко болото покидало, только говорили, что в то время это было не болото, а озеро лесное с островом, на котором дом ведьм и стоял. Но пришло время, когда в эти места пришел священник христианский. Он проповедовал слово Божье, и при нем тут возвели первый деревянный храм. Людям он рассказывал, что к ведьмам за помощью обращаться – великий грех, и Господь накажет их за это. А все беды и болезни можно преодолеть при помощи молитвы, покаяния, поста и жертвы посильной на строительство храма. Люди смеялись над ним и говорили, что пусть сам к ведьмам сходит и познакомится с ними. Как-то раз ведьмы послали свою ученицу в село за продуктами и местной женщине помочь с коровой, которая молока мало стала давать. Молодая ученица красавицей была. Местные парни заглядывались на девушку, но относились к ней с большим уважением. И вот стало девчонке интересно, что за храм Божий такой появился, и почему в нем только одного Бога славят. Ведьмы ведь были многобожницами, ну, вроде как язычницы. Вошла она в храм и пропала. В народе говорили, что поп девчонку снасильничал и убил. Не смог устоять перед красотой такой. Вот тогда и случилась месть взрослых ведьм. Храм сгорел от удара молнии, и поп сгорел вместе с ним. Да только он тогда уже немало союзников в селе завел, и началась охота на тех двух ведьм. На остров чужие проникнуть не могли, а те, которые проникали, исчезали. Несколько лет люди пытались ведьмам за попа отомстить, да только ведьм они так и не поймали. Озеро быстро заросло и превратилось в грязное болото, которое в народе прозвали «чертовым», а остров так и остался сухим. Только люди боялись, и проникнуть на него больше не решался никто, а ведьм тех двух больше не видели. Люди говорили, что добра от них больше не было, что прокляли они это болото. Вообще с этим местом всякой чертовщины много связано. Разве теперь разберешь, где правда, а где нет? Парни слушали девушку, и действительно сложно было понять, что тут просто сказки, а что, возможно, и правда. Ведь сегодня даже ученые не отрицают аномальных зон и так называемых мест силы. Семен посмотрел в окно. На улицу уже опустилась летняя ночь. В этот момент кто-то забарабанил в дверь, часто, громко и настойчиво. Алексей встал, вышел в сени и открыл дверь. Перед ним стоял мужчина, который почти закричал: «Семка, у тебя?» Алексей кивнул и отошел от двери, пропуская нежданного гостя. Мужчина пробежал в дом и заорал: «Семен, Юля, у вас дом горит!» Стоя возле охваченного пламенем дома, Юля плакала. Семен сидел на земле и курил, а Алексей стоял и не знал, что делать. Дом сгорел полностью, пожарные приехали, но сделать уже ничего не смогли. Ермаков отвел к себе в дом Семена и Юлю, усадил их за стол на кухне, включил электрический чайник и сказал: «Значит так, сейчас слушайте меня и не спорьте со мной. Жить будете тут. Всем необходимым – одеждой, обувью, едой и всем, что вам нужно, я обеспечу. Насчет денег не переживайте. Деньги у меня есть, и вы для меня люди не чужие. Беда, она и есть беда. Поэтому бороться с ней будем сообща. Сейчас давайте выпьем кофе и будем ложиться спать. Уже рассвет скоро, все очень устали». Семен лег спать на первом этаже. Он был угрюмым и молчаливым. Юля легла в спальне с Алексеем. Девушка долго не могла уснуть, но усталость и нервное перенапряжение дали о себе знать, и девушка, наконец, уснула. Алексей лежал и смотрел в окно. Несмотря на усталость, он никак не мог уснуть. Парень осторожно, чтобы не разбудить девушку, встал и вышел на балкончик. Алексей закурил и сел в кресло-качалку. Он закрыл глаза, пытаясь переварить все то, что произошло за день. Пожар отодвинул на второй план происходящее на болоте. Но ведь аномалии на болоте произошли с ним и с Семеном, и это тоже нужно обдумать. Алексей почувствовал, что стало заметно холоднее. Это было признаком того, что сейчас начнет происходить что-то потустороннее. Ермаков открыл глаза. На балконе рядом с ним стоял высокий мужчина. На нем был черный мундир офицера СС. Силуэт мужчины будто рябил, как бывает при не очень хорошем качестве сигнала телевидения. Мужчина повернулся к Алексею и, кивнув, сказал: «Доброй ночи». Алексей уже не удивился, и поэтому достал сигарету, прикурил и, выпустив дым, сказал: «Доброй, я надеюсь, у нас не возникнет языковых барьеров». Призрак офицера улыбнулся и ответил: «Я прекрасно говорю на русском, немецком, английском и французском». Алексей кивнул, затянулся и спросил: «Мартин? Или лучше Максим?» «Для меня нет никакой разницы. Скажу лишь то, что, когда ты назвал черного Фердинанда моим именем, он очень обиделся. А чего он такой обидчивый? Призрак Мартина приблизился к Алексею, чуть нагнулся к лицу парня и сказал: «А ты сам посмотри». С этими словами он коснулся лба Ермакова, и Алексей провалился в темноту. Алексей осмотрелся. Явно ночь, но видно все неплохо, благодаря тому, что вокруг стоят горящие факелы. Возле высокой сосны стоят двое. Один из них Мартин. Он одет в парадный мундир СС. На рукаве нашивка, на которой голова волка и какая-то загогулина. Рядом с ним стоит Фердинанд. На нем черный балахон с капюшоном. На рукаве балахона была пришита такая же нашивка, как у Мартина, и вечные темные очки. Между факелами стоят люди. Они тоже в балахонах с надетыми капюшонами, и их лиц не видно. Пищат комары, пахнет болотом. Теперь этот запах Алексей хорошо знал. На его присутствие никто не обращал внимания. Он подошел чуть ближе к Мартину и Фердинанду. Мартин положил руку на плечо Фердинанда и сказал: «Я безмерно уважаю твои убеждения и тем более твои научные изыскания и эксперименты. Но послушай меня, мой друг. Что, если мы ошибаемся? Что, если то, что мы хотим сотворить, может вызвать последствия, которые мы не в состоянии просчитать?» Фердинанд поправил очки. «Дорогой Мартин, мы так долго шли к этому. Мы добыли необходимые артефакты. Мы провели невероятный эксперимент в Голландии, на Рейне. Наш соратник и друг Отто погиб ради наших высочайших целей. Огромное количество людей, серьезных ученых, членов нашего сообщества положили свои жизни на алтарь ради великих знаний. Мартин, мы шли к этому долгие годы. Мои предки посвятили этому свои жизни, и их не пугали проклятия, которые преследовали мой род. Вспомни, с каким трудом нам удалось выяснить знания, которое скрывал Зеботендорф. Помнишь, как над нами смеялись, когда мы расшифровали часть знаний, которые хранили деревянные страницы книги Велеса? А ведь мы не сдавались. И сейчас, в момент, когда мы на пороге великих свершений, ты начал сомневаться? Да, ты прав. Мы прошли через многое. Мы создали невероятно сильное сообщество, которое вполне может потягаться с Черным Орденом. Но сейчас я сомневаюсь. Фердинанд отступил от Мартина. Он снял очки. Его глаза блестели красными отблесками, будто в них отражались огоньки факелов. Алексей смог рассмотреть несколько шрамов на лице Фердинанда. Лицо человека в балахоне исказилось неприятной гримасой. «Мне кажется, что в тебе сомнения, совершенно недостойные великого арийца. Или в тебе проснулись твои славянские корни?» Мартин улыбнулся, стараясь сохранить дружелюбность. «Мой дорогой Фердинанд, ты не хуже меня знаешь, что славяне имеют самое прямое отношение к арийским народам и великим знаниям, к которым мы прикоснулись. Но я сейчас не об этом. Мы хотим прикоснуться к миру, который совсем не зря боги древности охраняли и запечатали своими рунами и печатями. Я прошу тебя, Фердинанд, остановись, пока мы не совершили того, что не в состоянии понять до конца, и уж тем более мы не сможем это контролировать и подчинить своим желаниям». Фердинанд надел очки. Он минуту смотрел на Мартина. Между ними было такое напряжение, что Алексею казалось, что еще немного, и между ними проскочит разряд молнии. Фердинанд выхватил откуда-то из складок балахона пистолет и выстрелил Мартину в голову. Ермаков зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, что сидит в полном одиночестве на балконе.